Глава 4. Трансформация. Улица Византийская, Москва, 12 сентября 1812 года. Французы двинулись вперед. Солдаты шли молча, единым строем. Их глаза были пусты, они подчинялись своему начальнику без малейших сомнений. Окружив ангела и демона, жандармы приставили к головам задержанных стволы автоматов. Прохожие остановились, со всех сторон дружно засверкали вспышки камер мобильных телефонов. Авадон усмехнулся. Он элегантно взялся за темные очки. «Ты знаешь, что делать», — спокойно сказал ангелу Агарес и смял стекла в кулаке. Улицу сотряс жуткий вой. Кричали жандармы. Каждый смотрел в глаза ангела бездны и видел там нечто. Самое страшное — ужасы из глубин детства. Черные воды ночного моря и всплывающих в темноте медуз. Чудовищ, прячущихся под кроватью, светящиеся зрачки волков в лесу. Мрак и кошмар сплошной слепоты. Французы роняли оружие, падая на колени, рвали на себе воротники мундиров. Буквально за секунду рота обезумела от леденящего страха. Демон заранее благоразумно прикрыл веки. «Как приятно!» — выдохнул он остатки сигарного дыма. «Не вижу, но впечатляет». Двигаясь вслепую, он сбил с ног двух жандармов точными и сильными ударами. Подсечка, и на него свалился третий. Не открывая глаз, Агарес нашарил автомат, затем второй рукой отстегнул с пояса француза ручную гранату. Вопли звучали в ушах сладкой музыкой. Улица содрогнулась. Сверху полетели отвалившиеся от фасада куски кирпича. Послышалось, как что-то лопнуло, брызнув стеклом. Кажется, это был плазменный экран. Вот бы сейчас все здание рухнуло, да прямо на ангелов, — взлелеял хрустальную мечту демон. После этого ничего и не надо, ну разве что чашечку кофе. «Ты готов?» — послышался невозмутимый голос Авадона. «Разумеется», — скучно подтвердил демон. «Вот, лови». Левой рукой ангел поймал брошенный ему автомат и щелкнул затвором. «Сматываемся». Он достал из-за пазухи и быстро нацепил на лицо серебряную маску. Демон открыл глаза. Жандармы сгрудились перед ними. Ползая по мостовой, они походили на гигантского осьминога, шевелящего сотнями щупалец одновременно. Командир французов застыл неподалеку. Взгляд Авадона ничуть на него не подействовал, но незнакомец казался озадаченным. Скинув автомат, демон навел прицел на человека с завязанным лицом и нажал спуск. Короткая очередь прозвучала куда громче, чем он ожидал. Барышни с зонтиками истерически завизжали. Прохожие по-пластунски распростерлись на брусчатке. Пуля попала незнакомцу в лоб. Точно в лоб. Агарес видел такое очень-очень много раз. Он ожидал фонтан крови и мозгов, брызнувших по сторонам. Однако, к вящему удивлению, этого не произошло. На лице офицера, в месте попадания пули, появились вязкие всплески, словно свинец погрузился в кисель или речной ил. Аппетитно чмокнув, субстанция поглотила пулю, хотя бесследно для врага это не прошло. Его тело начало меняться, постепенно трансформируясь. Кожа побледнела, став тоньше бумаги, пуговицы на мундире пропали, а огненные глаза поблекли, сливаясь с воздухом. Демон в полном недоумении наблюдал, как лицо незнакомца за секунду расплылось дымкой. «Это голограмма», — ошеломленно произнес Агарес. «Он не настоящий». Демон не успел опомниться. Авадон схватил его за руку и потащил прочь от толпы французов. Те стали постепенно подниматься, кто на четвереньки, кто на колени. Глаза жандармов оставались тусклыми. Они смотрели на ангела и демона с тупым безразличием. Братья подбежали к магазину «Парижанин», выстроенному в стиле ампир, с безвкусной колоннадой и кариатидами, нехотя подпиравшими крышу. Распахнув дверь ближайшего такси, ангел бесцеремонно вытащил оттуда шофера и обернулся к Агаресу. «Водить умеешь?» «А где мне научиться?» — поднял бровь демон. «Я только лошадью управлял. Видать, ты бракованный чип в башку вставил. Либо на нечисть из ада он не действует, посему...» — лязгнул затвор. «Любезный горожанин», — ласково сказал Авадон таксисту, в то время как рота французов, шатаясь как зомби, двинулась в их направлении. «Не отвезешь ли ты нас на большой скорости туда, куда мы сами не знаем, но лишь бы подальше отсюда». Он вдавил ствол автомата в висок шофера. «Брат, конечно, садись, клянусь Буддой!» — залепетал низкорослый монгол. «Спасибо!» — кивнул ангел, влезая на сиденье. «Я всегда верил в силу доброго слова. А уж если подкрепить слово демонстрацией заряженного автомата», — издевательски подхватил демон. «Будь уверен, стопроцентный результат гарантируется». Монгол нажал на газ, и старенький «Пежо» понесся по Византийской в сторону Тверской улицы. Французы остановились, сонно глядя вслед, словно стадо дойных коров. «Кто-то управляет ими», — сообщил Агарес, оглядываясь. «Это гипноз, либо элементарное колдовство низшего уровня. Как ставить чары подчинения? Тебе любая мелочь из буконов — сноска. Представитель низшего сословия демонов, провоцирующий ненависть между мужчиной и женщиной. Остальные демоны презирают его за легкость работы. С недельным стажем, расскажет. Другое дело — зомбировать целую роту. Правда, этот парень не сильно подготовился к атаке. У нас в аду, на его месте...» Он не успел закончить фразу. Сразу два гранатометчика, судя по форме, оба также французы, выскочили на перерез «Пежо» у поворота к Тверской. Один, присев на колено у входа в Боярскую думу, выпустил в их сторону ракету. Завидев дымный след, монгол вильнул влево, сопроводив действие фейерверком матерных ругательств. Агарес на ходу открыл дверцу машины и короткой очередью срезал второго гранатометчика. Француз опрокинулся на спину. Первый солдат, игнорируя перестрелку, возился с перезарядкой базуки. Он делал это так лениво и заторможенно, что уже было ясно. Парень под гипнозом. Новый снаряд не заставил себя ждать. Он с воем врезался в витрину ресторана «Бонапарт». Раздался оглушительный силой взрыв, и на тротуар вылетели устрицы во льду, безбожно смешанные с остатками пирожных. «Пежо» на всех парах рванул вверх, к бронзовому памятнику Екатерины II Целомудренной. Однако движение замедлилось. Дорога была забита легковыми автомобилями, испускавшими огромные клубы пара. Стекла в раз запотели. Двухэтажный автобус, вставший поперек улицы, сокращал шансы уйти без проблем. Гранатометчик, качаясь, шагал к ним. «Блядство», — кратко охарактеризовал ситуацию демон, целясь французу в грудь. «Пока еще нет», — флегматично качнул головой Авадон. «Но скоро начнется». Он показал на стремительно приближающийся со стороны Кремля боевой дирижабль. «Рвем крылья», — быстро среагировал Агарес. Он, разумеется, хотел сказать «когти», но ангел отлично его понял. Из пушки на носу дирижабля полыхнуло, и спустя несколько секунд ядро разнесло парамобиль вдребезги. Внутри «Пежо», впрочем, никого не было. Монгол успел выскочить и залечь у подножия памятника. Ангел с демоном бежали по переулку. Гранатометчик ускорил шаг. Теперь он шел очень быстро. У дороги дымились подожженные ядром парамобиля. Пассажиры разбегались кто куда. Автобус лежал на боку, жалобно агонизируя струйками пара. «Парень промахнулся уже два раза», — подметил демон. «В третий ему повезет». «Господь нас охраняет», — повернул к нему маску Авадон. «Ой, да не смеши», — огрызнулся демон. «Это я сейчас твой ангел-хранитель». «Очень мило», — кивнул ему брат. «Интересно взглянуть, как ты выстоишь против всей армии Наполеона. Может, глаз тебе выбить, чтобы на Кутузова стал похож?» Навстречу выскочили трое жандармов. За их спиной маячила тень. Снова человек с повязкой на лице. Но, судя по рассыпавшимся по плечам волосам, это была женщина. Послышалась короткая команда на французском, и глаза офицеров остекленели. Агарес, вздохнув, срезал из автомата всех троих. Пара пуль попала и в девушку, превратив ее лицо в дым. В ушах демона звенело. Очередная ракета ударила в фасад дома, буквально в паре метров. Полетели камни. «Этот парень с гранатометом», — расстроился Агарес, — «ну просто очень упрямый. Извини, мое терпение лопнуло. Месье достал меня хуже поганых крыльев на спине». Демон развернулся и подошел к стрелку. Тот замер на месте. Квартал содрогнулся. Дирижабль попотчевал город новой парой ядер. Судя по тому, что они взорвались вдалеке, можно было сделать вывод. Меткость — не самая сильная сторона пилота. Француз бросил базуку на асфальт. Спокойно улыбаясь, засучил рукава из грубого солдатского сукна. Демон, радостно закивав, также отшвырнул в сторону автомат. «Я из тебя котлету сделаю», — пообещал он. «Или фуагра». Выбирай, что хочешь. Гранатометчик осклабился в ответ. Агарес отметил, понимает по-русски. Солдат, даже находясь под гипнозом, явно предвкушал схватку. Человек и демон остановились друг напротив друга. Француз похрустел пальцами, показывая, что сейчас охотно свернет Агаресу шею. Демон с садистским удовольствием провел рукой по горлу. Противник сделал несколько плавных движений, выдавая хорошее знание приемов тэквондо. Агарес в ответ принял стойку летучего оленя. Он провел в монастыре Шаолинь всего 3 месяца, расследуя по приказу сатаны кустарное демоноводство. Но все же освоил парочку простейших упражнений тамошних монахов. Враги замерли, готовясь к прыжку. Доля секунды, и прозвучал выстрел. Гранатометчик пошатнулся. Во лбу у него зазияла дыра. Лицо залилось кровью. Он рухнул на асфальт ничком и больше уже не шевельнулся. Агарес сплюнул. «Вот твою же мать!» — возмутился демон. «Скажи мне, кто просил тебя вмешиваться?» «У нас вообще-то общая мать», — донесся до ушей флегматичный голос ангела. «Извини, конечно, что побеспокоил, но нам пора прятаться, а я устал наблюдать, как вы вальсируете. Еще успеешь поиграть в схватку всей твоей жизни. Это пока не босс». «Козел крылатый», — в сердцах выргался Агарес. «Всю малину мне обломал, сволочь». Оба скрылись в переулке под грохот выстрелов и взрывы ядер дирижабля. И сразу же на место несостоявшейся битвы вышли 5 призраков с черными повязками на лицах, одетые в синие мундиры из потертого сукна. Вот только, похоже, это были совсем не голограммы, а вполне реальные существа. Они не двигались, глядя вслед ангелу и демону. Если присмотреться внимательней, под повязками можно было заметить. У призраков огромные глаза на выкоте, как у мух, и бледно-синяя полупрозрачная кожа.